Глава 12. Пока Костик пахал и в одном клубе, и в другом, уставая как собака, страшно не высыпаясь, не имея ни минуты свободного времени, Анна сдала летнюю сессию за третий курс. После приключений с Игорьком огребла и от родителей, и от любимого брата. Весь год прилежно училась, и оценки с тройки и редкой четверки повысились до твердой четверки и иногда даже пятерки, чему значительно способствовала дружба с Милой в большей степени. Любимый папуля пристроил дочь в собственную бухгалтерию, чтобы на практике закрепляла полученные знания. 20-летний юбилей отметили весело и с размахом на даче Мельниковых. Анька визжала на всю округу, когда родители вручили свой подарок. «Любимая наша дочь», — начал отец. «В последний год ты доказала, что повзрослела, и мы решили, что пора тебе жить отдельно. Поэтому мы дарим тебе квартиру». И протянула ошарашенной имениннице ключи. Аня, визжа, повисла на папиной шее, обняла маму, досталась и брату. Правда, улыбка несколько померкла, когда отец закончил. «Это отличная квартира, да и Вадим сможет присмотреть». Челюсть дочки упала, а брат добил. «Конечно, присмотрю», — ехидно улыбнулся. «Жить будем в одном доме, систер. Ты через два подъезда от меня». Анька так и села мимо стула. Одно дело периодически доставать брательниковых девиц, и совсем другое — жить под его надзором. «Через два подъезда все же лучше, чем на одной площадке», — успокаивала себя Аня. «Да и по делам фирмы часто уезжает. А вечеринки? Ура!» Девушка уже предвкушала, как будет круто веселиться в собственной квартире. Новоселье праздновала в два захода. Сначала школьные и институтские подружки, потом Алла, Мила и Инна. Вот с подарка рыжей чертовки все и началось. Хотя началось все немного раньше. «Анька, у нас для тебя подарок», — загадочно начала Алла, осматривая отличную однушку, светлую, просторную. Родители даже ремонт сделали, ей оставалось только мебель по вкусу выбрать. «Алочка, от вас уже были подарки», — удивилась Аня. Эти партизанки, вступив в сговор с родителями, подарили нужные в новой самостоятельной жизни мелочи. «Фигня», — отмахнулась рыжая, плюхнувшись на новенький диван. «Подушки, шторы и подобная ерунда. Разве это подарки на первые 20 лет?» «Почему первые?» — не поняла Мельникова. «Потому что лет до 30 можно на них и остановиться», — пояснила Алла. «В общем, это Алкина идея, если что», — сдала подругу Инна. Я была против, но ей удалось перетащить Милу на темную сторону. «Инка, выдохни, весело будет, мне тоже интересно». Мила была за приключение. «Так, колитесь уже, а то я нервничать начинаю», — поерзала в кресле Аня. Уж больно вид у подруг был невинный, а это вызывало подозрение. «В общем так, я тут сейчас сваливаю на пару неделек в командировку», — начала Алла. «А вот когда приеду, мы вчетвером пойдем на мужской стриптиз. Круто, правда?» «Да». Слов у одаряемой не нашлось. По ночным клубам Аня ходила, почему нет? Сейчас реже, но все же протанцевать до утра этого душа требовала. А вот как-то на такую программу еще не попадала. Но если Алла что-то задумала, остановить этот огонь невозможно. А пока же подходила к концу вторая неделя самостоятельной счастливой жизни. Музон на полную, танцы до упаду. Каникулы же, да и под ней квартира давно пустует. Дом заселялся людьми вполне себе уровня доходов выше среднего. На парковках — солидные автомобили, никаких дворовых хулиганов. Кусочек Европы внутри родного города. Тем удивительнее было увидеть ярко-красный «Жигуль» возле подъезда, перегородивший вход. «А этот хлам тут откуда?» Анечка искренне не понимала, зачем покупать такое. Лучше уж на такси ездить. «Какому недоумку пришло в голову старый «Редван» выкрасить в жуткий цвет?» Пробравшись на дорожку к подъезду, пнула мешающую машину по колесу. «О, понаставили тут всякое хламье!» В этот момент над ухом раздалась недовольная. «Девушка, вас не учили не трогать чужие вещи?» Вздрогнув, Аня подпрыгнула, едва не подвернув ногу на высоких каблуках. Настроение и так было паршивым. Сначала главбух едва не довела до нервного срыва. Старая корга считала, что дочурку шеф сунул к ней с целью подсидеть. Потом нынешний типа парень Пашенька сказал, что хочет остаться друзьями. На этом злоключения не закончились. Решив пройтись через парк, чтобы немного успокоиться из-за корги, Пашенька был послан далеко, сразу и навсегда. Купила любимое мороженое, но два подростка-балбеса на великах едва ее не задавили. Испугавшись, заляпала мороженым любимое нежно-зеленое платье. Так и шла до дома с огромным пятном. «И теперь вот это!» Красный монстр, перегородивший подход к подъезду. «Нечего оставлять эти вещи, где попало!» Чтобы высказать это нахалу, пришлось задрать голову. «Понаставят тут всякие рыдваны, приличным людям не пройти!» «Извинитесь, и мы разойдемся!» Брюнет, сложив руки на груди, зло сверлил ее взглядом. «Да, дом для людей с достатком и их деток-мажоров, но мелкая явно хамит. А Костя такого не любил». «Еще чего!» Девушка задрала нос и тоже сложила руки. «У нас приличный дом, и машины оставляют на парковке. Они забивают все вокруг подъезда. И вообще, как можно было купить такую красную мерзость?» Аню понесло, а незнакомый парень и его машина стали последней каплей. Костю же все эти богатенькие дамочки достали уже давно в клубе. Разбрасываясь деньгами, считали, что могут купить его. Да, он танцор. Развлекает их и веселит, но это не значит, что его можно считать кем-то вроде комнатной собачки. И уж не этой мелкой зазнайке, явно живущей на папочкины денежки, оскорблять его машину. Недосып, кутерьма с ремонтом здания, беготня с покупкой этой квартиры. Чертов Романовский убедил продать родительскую и купить эту, в нужном районе и с нужным окружением, которую придется ремонтировать своими руками, доконали спокойного Костю. «Я хоть купил, как ты выразилась, эту мерзость, а вот ты за папочкины деньги ни мозгов, ни сисек не купила». Это было зло и некрасиво, но не сдержался. «Ах ты, козлина!» Ну да, размер груди был ее больным местом, но не настолько, чтобы совсем. Вспыхнув от злости, наступила парню каблуком на ногу. Тот зашипел от боли и ухватил ее за руку. Зачем, и сам не знал. Ну не шею же ей свернуть. Но мелкая зараза не растерялась, так ущипнула его за предплечье, что пришлось отпустить. Гордо задрав нос, зацокала в подъезд. Выдохнув, Костя полез в багажник за следующей сумкой. Вот так весело и переехал в новую квартиру. Занеся последние вещи, отогнал семерку на парковочное место. Теперь не нужно искать, куда бы ее пристроить, чтобы в темноте не разобрали на запчасти. Новый дом ему понравился. Чувствовался класс во всем. Двор тоже не подкачал. Много зелени, детская площадка, турники, которыми можно пользоваться и взрослым. Закрыв машину, отправился в свою новую квартиру. В площади потерял практически половину, зато выиграл в расположении. Впрочем, жениться он пока не собирается, а ему одному места достаточно. Огромная комната, прихожая, раздельный санузел, просторная кухня, даже балкон есть. Только вот ремонта нет. Квартиру эту покупал один бизнесмен своей любовницы. Успел ободрать предыдущую отделку, а потом о походах налево узнала жена. Там уж мужику было не до торгов, спасти бы свою шкуру. Так что цена была приемлемой, а стены голыми. Из старой квартиры Костя взял очень мало вещей, только самое необходимое. Передвигать мебель, чтобы клеить обои, ему не хотелось. А много ли одинокому парню надо? Только кастрюлю да плиту, чтобы сварить магазинные пельмени. «Да, не могла жена узнать про любовницу до того, как тут ремонт начали», — задал риторический вопрос, войдя в квартиру. «Решил пока ничего не делать. Устал, сил не было. Да еще и эта пигалица наглая. Нет, ну какова хамка мелкая? Пнула машину, наговорила гадостей и, задрав нос, ускакала в подъезд. Вот же коза какая!» Костя прошел на кухню, достал из коробки чайник. «Надеюсь, она здесь не живет, или будем видеться редко». Потом раскатал матрас прямо на полу и завалился спать. 20:00 вечера, а к 11:00 в клуб. Работа ждать не будет. А ремонтом он тут потом займется, когда-нибудь. Но едва он закрыл глаза, как раздалась громкая ужасная музыка, и по потолку затопало стадо слонов. Акустика в пустой квартире была очень хорошей, и об отдыхе не могло быть и речи. Вздохнув, Костя встал и отправился к соседям выше, попросить сделать потише хотя бы на пару часов. А там уедет на работу, пусть скачут, до утра все равно не появится. И чуть челюсть не уронил, когда дверь открыла наглая пигалица. Девчонка выгнула бровь и прошлась по нему взглядом с головы до ног. «Чего приперся?» Анька никак не ожидала именно его увидеть за дверью. «Да елки зеленые!» — разочарованно протянул парень. По домашнему виду девушки было понятно, что она тут надолго. «Еще и соседи». «Кто?» Аня повертела головой по сторонам. «Мы! Я живу теперь под тобой. Убавь свой музон, спать охота». Хорошие манеры у Кости опять разбежались. «Не-а!» — ехидно улыбнулась девушка. «Время детское, имею право». И захлопнула перед носом Филонова дверь, совершенно не желая вести переговоры. только немного расслабилась, изображая из себя поп-звезду, напевая в расческу вместо микрофона, а тут опять он. «Не убавлю, ничего я не убавлю!» — орала во все горло, прыгая по полу. «Обойдешься, мой новый сосед!» И вдобавок прыгнула с дивана на пол. Чистое ребячество, но ничего с собой Аня поделать не могла. Вдоволь напрыгавшись, рухнула на диван, тяжело дыша. Отвратительный день подходил к концу, а завтра настанет новый, и все будет хорошо. И даже стычку с соседом забудет, отомстит и забудет. Потому что никому из мужского пола нельзя отпускать шуточки про верхние 90, какими бы они ни были. Выйдя на балкон, увидела выезжающий со двора красный ужас и мстительно прищурилась. Методы борьбы с автотранспортом были уже неоднократно отработаны, но... «Черт, черт, черт!» — ругалась Аня, понимая, что устраивать диверсии черепушки, которая живет на другом конце города, — это одно, а соседу под боком совсем другое. «Нужны оригинальные действия в рамках закона. Или недоказуемые?» Широко улыбнулась девушка. Общение с Аллой даром не проходило. «Ну, сосед, погоди. И почему все красавчики такие придурки? Или это мне так везет,